Теория заблуждений. Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит трансляцию на нашем сайте www.ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – маршал Константин Константинович Рокоссовский. Точнее всех про Рокоссовского сказал маршал Жуков. Он был очень хорошим начальником. Я уже не говорю о его редких душевных качествах. Они известны всем, кто хоть немного служил под его командованием. Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и, по большому счету, одаренного человека мне трудно припомнить. Константин Константинович любил жизнь, любил людей. У нас в гостях известный российский военный историк Владимир Дайнес. Владимир Лотович, я рад снова вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, спасибо. Владимир Лотович, ну вот для меня, как человека, которому уже, в принципе, глубоко за 30, сама вот постановка вопроса, да, рассказ о маршале Рокоссовском, она немножко звучит диковато, потому что это наряду с Жуковым, Коневым, Баграмяном, Катуковым, это вот некий такой обязательный набор, да, исторических сведений о Второй мировой войне, который давался прямо начиная со школы. Но, к сожалению, за последние 20 лет, как показывают опросы общественного мнения, уровень знаний в обществе значительно понизился, поэтому заставляет нас снова обратиться вот непосредственно к фигурам этих людей, дабы социум получил хоть какое-то представление о них. Вот говоря про Рокоссовского, он же был еще участником Первой мировой войны, если не ошибаюсь. Ну, конечно, Рокоссовского очень богатая военная биография, и мы знаем, что он вступил в русскую армию охотником. Ну, это вольно определяющийся. Да, нет, если так перевести на нас, это доброволец. И он вообще, не имея никакого военного образования, бывший работал каменотесом в гранитной мастерской, пошел охотником, то есть что-то патриотическое в нем было такое. Раз напали на родину, надо ее защищать. При том, что он из поляков сам. Да, из поляков. Ну, вы знаете, царство Польское, оно входило в состав России, и я думаю, что он, и так оно и есть, он глубоко любил Россию и сражался за нее. И он пошел охотником в 5-й Каргобольский драгунский полк. И самое вот интересное, что вот человек не имеет совершенно военного образования, быстро освоил, значит, верховую езду, быстро освоил все премудрости военной службы, и вот уже с первых сражений показал, что он, ну, как сказать, то есть в нем проявили задатки будущего полководца, так бы я сказал. Он умело ходил в разведку, он участвовал в кавалерийских атаках. Там, драгун, да, кавалерия, просто для тех, кто, ну, не да, знает. Ну да, она драгун, это значит, он еще и как спешный мог действовать. То есть разнообразные задачи выполнял. И о том, как он воевал, свидетельствует его награды. Два георгиевских креста, 3-4 степени. Георгский. Это солдатский или офицерский георгий? Нет, солдатский. И георгиевский медаль 3-й степени. И еще он был представлен к медали 2-й степени. Но ее не получил, потому что мы знаем, что после октября 1917 года русская армия фактически была развалена, демобилизована, и уже награды, как бы сказать, не выдавались. То есть человек прошел всю Первую мировую войну. И причем не просто прошел, он показал себя старательным, исполнительным солдатом, был послан в учебную команду, ему присвоили звание младшего унтер-офицера, то есть на таком тактическом уровне, на уровне, допустим, взвода, он уже был прекрасно подготовленный командир. Вот этот прекрасно подготовленный командир, если я не ошибаюсь, уже в ноябре 1917 года вступил в Красную армию. Что сподвигло его на это? Ну, понимаете, у него в мемуарах об этом напрямую-то не говорится, но я думаю, что, значит, мы знаем, что в декабре 1917 года этот полк, в котором он служил, был эвакуирован в тыл на Вологодчину. А там началось формирование отрядов Красной гвардии. Красная армия, мы знаем, попозже началось ее формирование. И, возможно, он так и пишет, что его военная служба, он еще с детских лет интересовался военной литературой. Ну, есть еще в последних изданиях, что он вообще происходит из старинного шляхетского рода. Вот, там его прадед был последним потомком. Я не думаю, что это сыграло какую-то роль, что вот он стал именно военачальником. Но вот война ему показала, что это его путь, то есть быть военным. И когда началось формирование Красной гвардии, он пошел Ну, он поверил, что вот новая власть, там, большевики, они, значит, переустроят мир, и что, значит, дадут там больше свобод, и лучше будет жить народу. Я думаю, что это в большинстве случаев подвигло его на переход в Красную гвардию. Я почему спрашиваю, вот в бытность Советского Союза бытовала уже точка зрения, что все вот эти вот офицеры бывшей русской императорской армии, они в массе своей тогда стремились на Дон Корнилову. Потом начались 90-е годы, да, эта история кое-как стала пересматриваться, стали называться количество военспецов в Красной армии. Вот в случае с Рокоссовским, это был у него вот такой вот духовный порыв, или это точный и четкий расчет, как, например, у тогда поручика Тухачевского? Ну, понимаете, ну, во-первых, Рокоссовского не был офицером, младший унтер-офицер. И мы знаем, что из 200... Ну, вот все равно георгиевский кавалер. Ну, да. Ну, их было много, и Будённый тоже, вы знаете. Из 250 тысяч офицеров русской армии на стороне Красной армии воевало 75 тысяч. Здесь тоже были различные причины, почему люди переходили, потому что они были различного социального происхождения. Вот, допустим, однозначно сказать, что вот все по одной причине приходили, это невозможно. У каждого были свои убеждения. Кто-то хотел, чтобы было продолжать войну с Германией, то есть не отдавать ее на растерзание. Кто-то был против интервентов, кто-то хотел, чтобы служить народу, ну, кто-то поверил в новую власть. И я думаю, что у Рокоссовского все-таки больше вот этот духовный такой порыв, желание вот проявить себя и служить, ну, я бы не сказал, что именно большевикам, а народу. Он в гражданской войне принимал участие? Да, вот Рокоссовский, как и многие другие военачальники, в том числе и Жуков, он непрерывно, можно сказать, воевал с 14 года по 21 год, то есть почти 7 лет. То есть принимал участие в гражданской войне. Сперва он участвовал в качестве помощника командира конного кавалерийского отряда, на основе которого, ну, на основе того полка был сформирован такой красногвардейский отряд. Воевал против восстаний на Вологодчине. Потом он вступил, вернее, когда начала сформироваться 3-я армия, он попал в одну из дивизий 30-й стрелковой, там командовал эскадроном. То есть он сразу поднялся на одну ступень. В марте 19-го года вступил в партию большевиков, а уже в мае 19-го года он командует дивизионом. То есть командирские качества у него, значит, проявились очень быстро. Вот, допустим, в Первой мировой войне также ее иногда возглавляли старшим при ведении разведки. То есть у него были задатки командира. Он умел быстро оценивать обстановку, делать из нее правильные выводы, принимать верные решения. И, что очень важно, и умело организовывать бой. А организация боя – это целый комплекс мероприятий, которые, ну, я не буду перечислять, но это очень сложная, как бы сказать, задача. Он воевал на каком? На Южном фронте? Он воевал на Восточном фронте. Сперва воевал против такого генерала, если мы помним, чехословацкого, это Чеха, это Гайдла. Гайд. Чехословацкий Гайда, корпус. Ну, Гайда, Гайдл, да, чехословацкий корпус. Но там была Екатеринбургская группа войск, потом, значит, был когда создана вооруженные силы Колчака. Он в основном воевал на Восточном фронте. Причем воевал очень умело. Два ордена Краснознамени получил. Больше, по-моему, только у Блюхера, у него три было. Блюхера, да, у него три было, но он потом получил еще и третий, но это уже после, Рокоссовский. И, ну, там вот прямое, допустим, первое награждение, значит, было в апреле 20-го года, запой 4 ноября 19-го года под селом Вакоринском. Он во главе 30 всадников ворвался в расположение противника и захватил в исправности батарею. Это считалось большим подвигом, и вот первый орден был. Потом его назначает командиром кавалерийского уже полка, потом он командовал бригадой, командой. Он также отличился в боях против генерала Резухина, ну, который вместе с этим Унгерным фон Штербергом вторгся на Дальний Восток, там в Сибири, в Забайкалье, вернее, пытался. И под селом Желтуринск он был тяжело ранен Рокоссовским. То есть, как сказать, воевал в основном на Дальнем, ну, не на Дальнем Востоке, на Востоке и Забайкалье. И, как сказать, проявился бесстрашным командиром, тут однозначно, и умелым, причем, командиром. И вообще его рост весь идет на тактическом таком уровне, он прошел все ступени, начиная от командира эскадрона до командира дивизии включительно. Вот, за какой-то небольшой промежуток времени, правда, вот уже командиром дивизии он стал уже после окончания гражданской войны. Гражданская война закончилась, и начиная, по-моему, с 1925 года, к рабоче-крестьянской Красной Армии стала реформироваться. Тогда многих бывших вот этих вот военспецов отправили в отставку. Как удалось Рокоссовскому этого избежать? Ну, понимаете, как бы сказать, отправляли, если так, кто знает историю военную, у нас пишут иногда слишком легко все. Вот. Взяли всех бывших, офицеров отправили. Но общество вообще любит упрощенный подход. Да, я вам скажу, что и в 20-е годы служили, и бывший Колчак, кто служил в армии Колчака, служили, продолжали служить. Возьмем маршала Говорова. Тут никуда от этого факта не денешься. И в других армиях служили. В первую очередь, когда начала армия реформироваться, не с 25-го, она началась с 21-го года. И, значит, отправляли в отставку, или, вернее, увольняли из Красной Армии тех, кто имел предельный возраст, ну, за 60, допустим, за 55 лет. Потом, естественно, смотрели уже по должностному принципу и по воинскому званию. Но оставляли самых перспективных командиров и офицеров, ну, мы тогда назывались они командиры, которые могли принести пользу Красной Армии. А потом, вы понимаете, 5,5 миллионов было в декабре 2020 года, в 2022 надо было сократить чуть ли не до 600 с лишним тысяч человек. И большое количество, ну, если мы давайте будем говорить, что понятно было, для современных офицеров не нужно было, хотя все назывались командирами. Краском они, по-моему, да, были. Ну, а если мы возьмем Рокоссовского, то, конечно, было бы совершенно неправильно его увольнять. Он себя отлично проявил в годы гражданской войны, о чем свидетельствуют его награды, и достиг, я должен сказать, высокого должностного положения. Командир полка – это немалая должность. Владимир Анатольевич, ну если вот он был такой перспективный, да, нужный Красной Армии командир, зачем же его отправили в Монголию в 26-м году? Ну, в Монголию отправили его военным советником. Вот я не случайно, да, этот вопрос. А именно туда отправляли, если так выразиться упрощенно, наиболее толковых командиров. Я не случайно этот вопрос задал, потому что общество, оно мало того, что любит находить всегда очень простые решения сложных вопросов, оно любит все время дать некую такую однозначную трактовку. Вот Рокоссовский, да, человек, который там с первых дней вступил в РКК, да, вы сами сказали, что вот он считал, что коммунисты дадут вот некий новый импульс развитию России, а фактически его отправили куда-то ланцхнетом. Ну, я вам скажу, ничего страшного в этом нет, что его отправили в Монголию. Наши командиры были и в Китае, и в других странах. Наоборот, для того, чтобы обучить армию другого государства, нужны были наиболее грамотные и умелые командиры. Мы же нельзя отправить человека, который не разбирается в тактике, и как он будет учить других. Поэтому я думаю, что я лично не вижу в этом ничего странного или такого с заковыркой. Здесь вот в чем дело, что вот раз в неделю сюда приходят самые известные российские, в том числе военные историки. И всякий раз, когда у нас речь заходит о 30-х годах, вот так называемый предвоенный период, все жалуются о том, что армия-то была фактически не готова. А получается как, что мы хороших офицеров отправляем на помощь армиям других стран вместо того, чтобы готовить собственную? Ну, я вам скажу, те, кто так рассуждает, что она была не готова, они тоже плохо знают военную историю. И вот я этим делом занимался, и, значит, изучая в архивах приказы, изучая особенности боевой подготовки, я должен сказать, что вот до середины 30-х годов сказать, что армия была не готова, это совершенно неправильно. Недостатки были, они всегда были в боевой подготовке. Но полностью не бывает готова, да, к чему-то армии. Причем без этого невозможно. Да, можно на любом учении найти массу недостатков, но и они исправляются. Но в середине 30-х годов, особенно вот когда были киевские маневры, да, 35-го года, потом белорусские 36-го года, показали, когда десанты были по 1000 человек, выкидывали технику. Даже выкидывали. Фильм же был снят по этому, да, поводу. Вот я глубоко уверен, и это я знаю, и пишу об этом, наиболее, как бы сказать, ну, расцвет был. Другое дело, что вот репрессии, они значительно ослабли армию. Это другой разговор. Рокоссовский ведь, собственно говоря, сам был репрессирован в 1937 году. Да, ему, по всей видимости, припомнили польское происхождение. Тогда просто действительно очень много поляков пошло, что называется, под нож этих репрессий. Можно там вспомнить службу внешней разведки. К сожалению, это прискорбно, но Рокоссовский был арестован в начале июня 37-го, в начале августа, по-моему, 37, да, в начале августа 37-го года. Но вот я вам просто хочу сказать, вот когда первый процесс был 11 июня 37-го года, Тухачевский и 7 там, значит, человек, да? Это Якиру Баревич, вот Якиру Баревич, да, вот, ну, Путина, там их 7 человек было, как бы сказать, первая, можно сказать, волна. После этого был издан приказ наркома обороны Ворошилова опубликован 12 июля о том, что они там расстреляны, там как это, участники заговора. А потом было в конце июня, по-моему, 28 или какого числа, был издан совместный приказ наркома обороны, наркома внутренних дел. В нем вот суть его была в том, что раскрыты там заговорщики и все такое прочее, и как бы требовалось от всех командиров докладывать, что вот, допустим, рядом сидит человек, который вот может быть агентом, там, шпионом, там, еще, и вот тот, кто... Это пятая колонна, грубо говоря. Тот, кто об этом доложит своевременно, тому вроде бы, как сказать, прощалось все. То есть, вот, понимаете, вот этот приказ, он был совсекретный, он сыграл, к сожалению, вот такое... негативную роль, что все вот начали, как бы сказать, быстрее друг на друга писать. Ну и в июне 37 года из Забайкалья пришло письмо, значит, он же там служил, что вот стоило бы проверить этого самого Рокоссовского на предмет связи там с зарубежной разведкой. Его обвиняли, что он там с японской, с польской разведкой, да, к тому же он еще и поляк, понимаете, да еще он может быть участником военно-фашистского заговора. То есть тут... То есть полный компромат. Но он, естественно, ни в чем не участвовал. Ну, конечно, это понятно, что его оговорили. Значит, и те, кто его обвиняли, из них это выбили вот эти показания. На допросах, по всей видимости. Разбираться не стали по существу сразу. Его исключили из партии, значит, сняли с должностей, арестовали, заключили во внутреннюю тюрьму, это управление НКГБ. И пытались от него добиться, чтобы он дал, ну, в кавычках, правдивые показания на сослуживцев. Да я в кавычки беру. Рокоссовский, зная, что он ни в чем не виноват, он не скрывал, что он поляк, естественно, что он ни в чем не виноват, он не мог, он был человек чести, оговорить своих сослуживцев. Ему, его били, там, 9 зубов выбили, там есть такие данные, там, ребра сломали, пальцы ног отбили молотком. Но он, независимо от этого, как бы сказать, лживые показания на своих сослуживцев не дал и не признал своей вины. И в результате его вынуждены были в марте 40-го года освободить. Владимир Анатольевич, я прошу прощения, я сейчас задам очень циничный вопрос. Я прошу прощения не только у вас, я прошу прощения даже у всей аудитории. Между тем, вот в то время, 38-39 год, ведь людей стреляли почем зря. Как удалось вообще Рокоссовскому не попасть вообще в расстрельный список? Ну, понимаете, если бы у следователей была бы хоть какая-нибудь зацепка. Так стреляли без зацепок. Нет, ну, понятно. Ну, все-таки он был, не забудьте, он был командиром корпуса. Тогда маршалов стреляли. И маршалов. Маршалов сразу сходу взяли, да. Здесь, ну, как бы сказать, нету вот в литературе точно этого объяснения. И, да, ему там за него заступились уже позже, да, там, значит. Тимошенко, если не помню. Да, и Жуков там, и Тимошенко, но дело не в этом. Я думаю, что все-таки не имея каких-то, может быть, следователи такие попались, которые пытались вообще что-то такое вытянуть, ну и найти, да, не найдя, его держали, пытали там, долго допрашивали, а тут время прошло, уже и расстрелить вроде нельзя, потому что, мы знаем, Ежова убрали, и пришел Берия, и там, хоть он тоже... Бериевская амнистия, да, так да, называемая. Палач-то об этом нельзя забывать, но одумались, потому что уже много народ уничтожили, и надо было как-то на этом деле остановиться. Его выпустили и реабилитировали, как я понимаю. Да, за отсутствием в деле состава преступления. На должности восстановили, в партию приняли назад? Значит, и, да, его восстановили в партии, но тут самое интересное, что, ну, это, очень многих кавалеристов касается. Кавалеристы в основном приходили мотомеханизированные войска, и Рокоссовского, вот, тот командовал конным корпусом, его назначили командиром 9-го механизированного корпуса на юго-запад, ну, потом фронт, Киевский особый военный округ. То есть... Владимир Владимирович, а вот откуда Рокоссовский был знаком с тем же Тимошенко? Ведь Тимошенко воевал на Южном фронте во время гражданской войны, а Рокоссовский, вы сами сказали, на Восточном. Я почему спрашиваю, потому что в последние годы укоренилось в обществе почему-то мнение, что это были сослуживцы именно по гражданской войне. Нет, но они встречались, естественно, когда уже, так если можно сказать, после гражданской войны, ну, в мирное время, когда каждый из них чем-то там командовал, приходилось, более тесная у него связь была с Жуковым, мы знаем. Когда Рокоссовский командовал 7-й кавалерийской дивизией, Жуков там был командиром полка, а потом Жуков, наоборот, стал его, как бы сказать, начальником, стал командующим Киевским особым военным округом, а Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпусом. С Жуковым у них действительно была дружба, или все-таки это было тайное соперничество? Как об этом принято, ну, опять же, говорить сегодня. И Жуков говорит, что у него с Костей Рокоссовским были хорошие отношения, когда они учились там, значит, и когда вместе служили. И Рокоссовский о нем отзывался очень хорошо. Конечно, такое соперничество, оно стало проявляться уже в годы Великой Отечественной войны в основном. И особенно после того, как Рокоссовского с Первого Белорусского фронта переместили на Второй Белорусский фронт. Первый Белорусский фронт шел на основном направлении на Берлин. И, конечно, тот, кто командовал этим фронтом, тому, естественно, доставали все лавры победителя в Берлине. Но Сталин принял, как мы знаем, иное решение. Естественно, какое-то соперничество. А потом, ну, я вам должен сказать, если командир дивизии, там, корпуса и командующий армии не соперничает с каким-то другим, независимо, это Жуков или Рокоссовский, то он плохой вообще, я считаю, командир. Он должен стремиться, чтобы его часть соединения, объединения были лучше, чем соседа. То есть, это часть такая, часть военной традиции? Я думаю, что да. Каждый командир стремится, чтобы его подчиненные были выглядели лучше, чем подчиненные даже друга. В этом я не вижу никакой беды, ничего страшного. 22 июня 41 года, самая страшная война в мировой истории. Где Тухачевский, же говорю, где Рокоссовский встретил этот день? Ну, Рокоссовский встретил, естественно, на боевом посту, если так можно выразиться, то есть во главе 9-го механизированного корпуса, как он сам пишет в своих мемуарах, он проводил 21 числа корпусное командно-штабное учение, и после учения, так как это было воскресенье, следующий день, предложил командирам дивизии поехать на рыбалку. Вот он сам в мемуарах это не скрывает. То есть, как бы сказать, все знали, что вот война будет, что она приближается. Владимир Анатольевич, мы сейчас должны будем прерваться на новости. Напоминаю, что в гостях у программы «Теория заблуждений» сегодня известный российский военный историк Владимир Дайнес. Беседуем мы о маршале Рокоссовском. Через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами. В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский военный историк Владимир Дайнес. Беседуем мы сегодня про маршала Рокоссовского. За боевые подвиги, совершенные в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, маршал Рокоссовский был дважды удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Орденом Победы, 7 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденами Суворова первой степени и Кутузова первой степени. Владимир Анатольевич, вот вся военная, я имею в виду военная Великой Отечественной войны, конечно, биография Рокоссовского – это, по большому счету, все ключевые узловые моменты, начиная там с Московской битвы. А вот в этой связи, а не боялся ли Сталин доверять настолько вот Рокоссовскому, держать его вот на таких вот узловых направлениях? Все-таки как бы человек сидел, да, дыма без огня не бывает, как в то время говорили. Ну, я вам сразу скажу, если бы он боялся, он бы его не держал на таких постах, это однозначно. А потом, ну, чего было опасаться? Рокоссовский, мы знаем, он, Сталин относился к нему с уважением, потому что, ну, действительно, прекрасный военачальник, полководец, которого он обладал еще и хорошими человеческими качествами, мы знаем, его, значит, уважали подчиненные, небольшой авторитет, то есть он, как бы сказать, таким мягким отношением, тоже требовательный был человек, поэтому... Я думаю, чего опасаться. А потом уже он своими делами показывал, что он действительно настоящий командир. Это мы, его же первое, как бы сказать, крещение это огнем было, это участие корпуса во встречном сражении механизированных корпусов в районе Ровно, Дубно, Луцк, помним. Это против Моделя, да, если мне память да, не изменяет? Да, ну, Моделя там командовал дивизией. А, значит, тогда вот на участке где-то вот примерно 70 километров столкнулось около 2000 танков, больше, чем в Прохоровском сражении. Вот эти корпуса пошли, значит, был предпринят контрудар на Юго-Западном фронте, чтобы разгромить танковые группировки противника. И вот там впервые и участвовал Модель. Это, кстати, вот в книге «Рокоссовский против Моделя» я об этом пишу. И вот Рокоссовский там умело привел, вернее, умело вел боевые действия. Вот если вы посмотрите воспоминания Баграмяна, который был начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, он вот пишет, что вот там, да, были, приходили плохие новости, все такое, и вдруг неожиданно вот появляется сообщение, и он говорит, я удивляюсь, как Костя Рокоссовский в таких условиях мог собрать корпус и успешно действовать против врага. То есть уже это одно показало. И его не случайно после этого вызвали в Москву в июле и отправили на Западный фронт, где сложилась тяжелая обстановка. Просто молва говорит о том, что нет ничего хуже в жизни, чем стать неким фаворитом у тиранической личности. Да, вот если посмотреть, вот те люди, кому вот Сталин благоволил до войны, да, он любил ведь маршал авиации, по-моему, Рычагова. Да, Рычагов в результате сказал, что вы заставляете нас летать на гробах. Сталин вроде как благоволил генералу Власову, закончилось это все переходом Власова, значит, на сторону Германии. В этой связи вот с Рокоссовским не было у него таких вот опасений? Ну, нет, я думаю, нет. Чего опасаться? Человек добросовестно воевал, делами показывал, что он, у него и мыслях нет, и, там, что-то плохого сделать родине. И, ну, возьмите его 16-ю армию, которую он командовал, сколько она проявила отваги на тех участках, где ей приходилось быть, мы знаем по истории также, да, а потом и командой фронтами, он везде показывал прекрасные образцы полководческого искусства. Рокоссовский может в какой-то степени считаться одним из спасителей Москвы зимой 41-го года? Ну, конечно, почему бы и нет? Он же 16-й армии командовал, которая успешно действовала на Волоколамском направлении и обороняла столицу, а потом участвовал в контрнаступлении под Москвой. Так что он вот именно, когда его с юго-западного фронта перевели на западный, это, естественно, одним из спасителей, хотя их там командующих армии было и много других, именно его армия сыграла одну из, как бы сказать, значительных ролей. Ну, знаете, как говорится, на троне истории должен находиться один, поэтому у нас спаситель, ну, да, Москвы – это Жуков. Ну, понятно, Жуков, понимаете, у них было, как бы сказать, разное... Но они на разной ступени находились. Все-таки Жуков был командующим фронтом западным, понимаете? А это командующий армией. Это разные ступени. Но если, допустим, брать вот тот участок, на котором действует армия, ну, а что бы делал, допустим, тот же Жуков, если не было вот таких армий, как армия Рокоссовского? То есть спасибо Москву, это было бы очень сложно. Поэтому я считаю, что нельзя... как бы сказать, каждого полководца надо рассматривать его заслуги на том уровне, на котором он находился, то есть чем он командовал в данный момент. После Москвы следующий судьбоносный этап Великой Отечественной – это Сталинградская битва, где Рокоссовский в том числе участвовал. Да. При том, что ведь у нас, когда говорят вот сегодня, да, в 2011 году про Сталинградскую битву, у нас люди обожают все время вот что-то вычленить, да, вот, особенно первую часть, значит, там провалилось наше вот это вот наступление, Хрущева, Баграмяна, еще кого-то сделали крайним, то, что было дальше, не вспоминают. Рокоссовский когда, что называется, оказался на Сталинградском фронте? Ну, он, как бы сказать, не на Сталинградском фронте оказался, мы знаем, что... Я утрирован это, да, так называю. Да, да, ну, если так грубо, можно говорить, на Сталинградском направлении. Да, да, да. Потому что в июле 42-го года его назначают командующим Брянским фронтом, потом, значит, это самое, вернее, а потом назначают командующим Донским, вот как командующий Донским фронтом, он участвовал в Сталинградской битве. И, естественно, его фронт, значит, совместно с другими фронтами, решал одну из важных задач по разгрому вражеской группировки на этом направлении. И там были у него недостатки. Ну, в первое время, во время контрнаступления, войска Донского фронта немножко слабо, значит, действовали, не так активно. И Сталин даже вынужден был направить директиву Рокоссовскому, что, мол, давайте разверните более активные действия. И прямо указывал, какие армии, там 65-я армия Батова, там 24-й армии, на что он обратил внимание. Ну, Рокоссовский, естественно, у него, во-первых, не хватало сил, войска были измотаны предыдущими боями, но все-таки справился с этой задачей. И не случайно ему именно поручили, как бы сказать, вот именно Рокоссовскому завершить разгром окруженной группировки. А Рокоссовский к тому времени уже проявил себя как мастер маневра. Он умело маневрировал силами и средствами. То есть он умело маневрировал дивизиями, корпусами, армиями, ну, перегруппировал их средствами. Это, значит, артиллерией, танками. То есть он, я вот его считаю вот гением маневром. Он просто вот, значит, своевременно определял, на каком направлении возникает какая-то опасность, или где можно пробить брешь в обороне противника, или где его можно как бы обойти и окружить. И он это умело делал. И, естественно, ему вот поставили такую задачу, с которой он успешно справился. Вот один из самых, наверное, устойчивых мифов Великой Отечественной войны звучит так, что вот немцы, высокообразованные офицеры генштаба, закончившие академии, противостояли им, значит, наши, в лучшем случае, недоучки. А вот как удавалось Рокоссовскому так вот умело маневрировать против, ну, в общем, наверное, не последних офицеров вермахта? Ну, вообще, это, конечно, очень интересная тема. Ну, и сказать о том, что Рокоссовский недоучка, это неправильно. Он, вы знаете, окончил высшие кавалерийские школы и курсы совершенства высшего начальщего состава. Но это, конечно, не академия. Ну, вот я вот занимаюсь, значит, полководцами, вот какой-то, ну, незакономерно, что ли, могу сказать. Вот Жуков не имел академического образования, да? Рокоссовский, ну, я имею в виду вот академию, допустим, Фрунзе или там академию генерального штаба, а вот тоже на таком же уровне, как Рокоссовский. И Рокоссовский. Ну, я думаю, что не всегда человек, окончивший академию, я сам ее оканчивал, военную академию Фрунзе, он может стать настоящим полководцем. Это образование, оно важно, но не играет главного. Вот если в человеке нет природных задатков, природным дарованием, то из этого ничего не получится. А вот Рокоссовского, мне глубоко убежден, у него были природные дарования. То есть у него, вот я уже перечислял, да, умение быстро оценивать обстановку, принимать правильные решения. Интуиция у него была сильно развита. А интуиция для, без интуиции военачальник, он, как бы сказать, как слепой котенок. Дальше, он хороший был организатор. Ведь организовать бой – это целая масса мероприятий, о которых можно очень долго рассказывать. И умел твердо управлять войсками. Я не говорю жестоко, жестко, а твердо. А твердо – значит, держал нити управления всегда в своих руках. И еще в ходе боевых действий умел реагировать на изменения обстановки. И поэтому он успешно бил тех немецких генералов, которые даже окончили академию. Тут я не вижу ничего такого странного. Человек, который, я считаю, он был рожден быть полководцем. Следующий этап Великой Отечественной – это знаменитая Курская дуга. И снова Рокоссовский в центре внимания. Уже, наверное, можно говорить о некой закономерности, да, что его отправляли на самые сложные участки. Да, я думаю, что не случайно. Тут, понимаете, можно даже сказать, что потому как складывалась обстановка, он оказывался, но ему в то же время доверяли самое, да, вот потому что вот его назначает командующим Центральным фронтом, да, а этот Центральный фронт, он как раз вот на этом направлении. И потом он наряду с Воронежским фронтом оказался, можно так сказать, в пекле событий. После этого он принимает участие в контрнаступлении. И я думаю, что вот с этого момента в основном и началось его, как бы сказать, движение, ну, как бы сказать, в центральном направлении. И он шел, в том числе и операция «Багратион». Это, ну, это вообще апогей, да, считается у Рокоссовского. А уже потом вот его немножко Сталин отвернул. Операция «Багратион». Правду говорят, что Рокоссовский спорил тогда со Сталиным, доказывая свой вариант проведения, понимаете, этой операции. В литературе, да, пишут в воспоминаниях. Да, действительно, когда Рокоссовский принимал решение на проведение операции, но это, понимаете, операция «Багратион» – это стратегическая наступательная операция, в которой несколько фронтов участвует. Он планирует, как бы сказать, на своем направлении, и первая там была Бобруйская операция. Он действительно, как бы сказать, если опять в скобках, в нарушении всех канонов, принимает решение нанести два главных удара. Мы обычно военные, и нас учат, надо один главный удар нанести, там вспомогательный может быть один-два, но все силы сосредотачивать или основные силы на главном направлении. Рокоссовский, учитывая группировку противника и характер мести, принимает решение нанести два основных удара. И когда вот в мае 43-го года обсуждался вот этот план операции, там действительно... 43-го или 44-го? 44-го, это я уже забежал назад, 44-го, правильно, вы меня поправили. И когда обсуждался план операции «Багратион», там действительно ну, возник вопрос, а почему вы наносите? А вы правы, вы можете, значит, подтвердить, что вы действительно правы? Ну, в принципе, в форме диалога. Рокоссовский сумел убедить, что да, это распыляет силы противника, это позволяет быстрее его окружить и быстрее добиться успеха. И Сталин тогда сказал, что твердость, это слово не ручаясь, значит, командующего фронта, является свидетельством того, что это гарантия успеха. Рокоссовскому ведь за операцию «Багратион» присвоили звание маршала, звание Героя Советского Союза, даже, по-моему, орден Победы он получил. Значит, вот смотрите, ему, если так сказать, не за саму операцию «Багратион», она продолжалась там до августа, а уже после первой операции, значит, Бобруйска, потом там началась Минская, он уже 29 июня получил звание маршала Советского Союза. То есть... Вот операция «Багратион», она развивалась очень стремительно. То есть она была хорошо подготовлена, и уже вот первая, как, она складывается стратегически из ряда фронтовых наступательных операций. Вот первая фронтовая наступательная операция, она сразу показала, что расчет Рокоссовского был верен. И Сталин, конечно, помня о том, что да, был там у них спор, что он, там, он не соглашался с его, я считаю, правильно оценил правоту командующего фронтом и его заслугу. И вот 29 июня ему было присвоено звание маршала Советского Союза. Тогда ведь, если не ошибаюсь, 105 тысяч солдат и офицеров вермахта попали в плен, и на Западе даже многие сомневались, что такое большое число народу может быть. Откуда, собственно, и появился вот этот вот марш колонны пленных по Москве? Ну, да, вот это быстрое стремительное наступление привело к быстрому окружению противника. Там потом, по-моему, кинули этого Моделя и как раз и спасать потом вот этот участок фронта. Снова вторая встреча Рокоссовского, да, с его, Моделем. Потому что он считался, как бы сказать, мастером обороны модуль и мастером отступления. И его туда Гитлер направил, чтобы он спасал положение. Вот, как сказать, быстрота и стремительность натиска войск Первого Белорусского фронта и тех фронтов, которые участвовали в этой операции стратегической, она вот привела чуть ли, можно сказать, к краху. Ну, кто-то из немецких генералов, сейчас не назову точную фамилию, сказал, что в тех обстоятельствах спастись вообще было невозможно. Туда кого не отправь. Ну, естественно. Там слишком стремительный, слишком мощный удар, да, был нанесен. Он, ну, если так бывает при любой операции, которая хорошо готовится. И, наконец, последнее сражение, такое крупное, Великой Отечественной войны, это битва за Берлин. Не обидно было Рокоссовскому, что... Ну, вот... понимаете, да, вот мемуарный литератур, в воспоминаниях, естественно, там об этом пишется. И когда Сталин ему сообщил о том, что он назначается командующим Вторым Белорусским фронтом, Рокоссовский сам приводит это, он сразу спросил: товарищ Сталин, за что такая немилость? То есть, как бы сказать, с главного первостепенного направления вы направляете меня на, как бы сказать, на второстепенное направление. Ну, мы же сами понимаем. Одно дело наступать на Берлин, когда уже, казалось, война завершается. Ему, естественно, было это обидно. Ну, и Сталин сказал им в беседе, подчеркнул, что Второй Белорусский фронт тоже будет играть важную задачу, как и Первый Украинский фронт. Три фронта шли, да? Один слева, Первый Украинский, в центре шел Первый Белорусский, Второй Белорусский справа. И от того, как будут действовать Первый Украинский и Второй Белорусский, будет зависеть успех Первого Белорусского фронта. Если вы не продвинетесь, не продвинется и Первый Белорусский. То есть у вас тоже ответственная задача. Мы вам дадим там дополнительные силы. И, кстати, задача-то тоже Рокоссовская была не из, как бы сказать, из, так можно выразиться, из слабых. Тоже противник был там мощный, и оборона была мощная. Ну, когда Рокоссовский спросил, а кто будет командовать Первым Белорусским фронтом? Он говорит, Первым Белорусским будет Сталин, ему маршал Жуков. Ну, Рокоссовский сказал, что вы подобрали себе, значит, во-первых, достойного заместителя. Мы знаем, Жуков был заместитель Верховного. И что, да, Жуков заслуживает того, что вот быть командующим таким фронтом. Но при этом ведь Рокоссовский, в общем, был, я так закавычу сейчас слово, награжден, но, в общем, сполна, ведь он командовал парадом Победы 24 июня 1945 года, при том, что ведь был, в общем, достаточно большой спектр боевых генералов, маршалов, героев Советского Союза, но именно ведь Рокоссовский командовал. Да, он и получил и второе звание Героя Советского Союза, и до, еще до начала Берлинской операции орден Победы, и Сталин, ну, тут я скажу, Сталин, вот моя точка зрения, он, во-первых, с глубоким уважением относился к Рокоссовскому. Говорят, что он к нему обращался по имени-отчеству, как он, до него только Шапошник, Шапошник, да, был известен. Вот, он с глубоким уважением относился, высоко ценя его полководческий качество, так же, как и к Жукову. Это раз. Потом, естественно, Сталин, он же понимал, что он поставил Рокоссовского в какое-то такое, ну, как сказать, не совсем хорошее положение, сместив его с главного направления. Ну, и еще одна не главная причина, это же были два отличных кавалериста. Поэтому это, конечно, не сыграло главную роль. Это для того, чтобы команду тебе принимать парад. Да, тоже надо, как бы сказать, уметь сидеть на лошади. Но все-таки главное, это я бы вот так не могу сказать, что вот их надо выстроить по ранжиру, кто первый, кто второй, да. Но Рокоссовский находился на уровне Жукова. Хотя Жуков, он немного все-таки выше его, потому что он и занимал должность выше. Заместитель верховного главнокомандующего, естественно, у него другие полномочия, другие взгляды на вещи. И потом мы знаем, что Жуков координировал действия фронтов, там двух-трех фронтов. Как представитель ставки. Да, как представитель ставки. Рокоссовский командовал фронтом, да, он вот как командующий фронтом, он был прекрасен, он мог бы справиться, может быть, и с этими обязанностями. Данил Анатольевич, вот закончилась Великая Отечественная война, и в 50-х годах, если не ошибаюсь, Рокоссовского ведь направили в Польшу, да, по 49-м. Просьбе, не помню, Ярузельского, нет? Нет, польского правительства, значит, это было в ноябре 49-го года, он командовал Северной группой войск после войны, значит, которая там была развернута, и попросили, значит, назначить министром национальной обороны. Вот в 49-м году, по ноябрь 56-го года, он был министром национальной обороны. А с 1952 года он был еще зампредседателя Совета министров Польской Народной Республики. Ему присвоили звание, то есть это уникальный случай. Он имел два воинских звания маршала: маршал Советского Союза и маршал Польши. И вот он почти, как бы сказать, 7 лет возглавлял Министерство обороны Польши. Удалось ему привести польскую армию в надлежащее состояние? Ну, я не буду перечислять все, что он сделал, я просто вот скажу, вот, допустим, министр обороны Польши Войцех Ярузельский, он сказал, что Рокоссовский, как бы сказать, создал сильную и боеспособную армию, вот это уже, я думаю, достаточно, то есть польская армия, хотя она там была, значит, немножко большой по численности, что легло тяжелым временем на экономику Польши, но это уже он как бы добавляет, но вот четко я выделяю то, что он сказал, что создал сильную и боеспособную армию. Доводилось читать, не знаю, насколько это соответствует действительности, вот поэтому хотелось бы у вас узнать, что сам Рокоссовский однажды сказал, что в Польше меня считают за русского, а в России называют поляком. Ну, может быть, конечно, ну, вы понимаете, ясное дело, что с каким-то недоверием относились там генералам. И там, получается. Да, генералам-офицерам. Значит, советской армии, там, допустим, и те, может быть, относились и к польской армии, хотя это не мешало решать основную задачу – создавать боеспособную польскую армию. Поэтому я не думаю, что чувствовал, конечно, Рокоссовский это. Ну, вы сами понимаете, кто-то стремился занять этот пост министра из своих, как бы, пришельцев вроде тут мешает. Много тут было причин, чтобы, как бы сказать, Рокоссовский не случайно об этом сказал. Но при том, что ведь у него был ореол одного из лучших полководцев Второй мировой войны. Ну, понятно. Ну, это даже далеко не многие, наверное, могли похвастаться подобным послужным списком. Да, ну, конечно, никто не... мало кто мог похвастаться. Владимир Анатольевич, один из последних вопросов, который успею сегодня задать. Вот у нас, начиная с времен перестройки, принято неустанно и безостановочно критиковать мемуары советских маршалов и генералов под эгидой того, что писали не они сами, а писал, значит, это управление главпура. О том, что они сами даже не читали того, что там написано, поэтому там какие-то сумасшедшие ошибки и ляпы. Все это, значит, фальсифицировано, и опираться на эти воспоминания нельзя совершенно. В лучшем самом случае прозвучит фраза о том, что, ну, почему там ошибки, вот так называемая аберрация памяти. Вот вы, когда писали биографию Рокоссовского, вы же наверняка изучали внимательнейшим образом его собственные мемуары, долг солдата, по-моему, да? Солдатский долг. Солдатский долг. насколько они вот соответствуют действительности? Ну, я вам скажу, что они в значительной мере соответствуют действительности. И чувствуется, что писал это не человек, который, как бы сказать, не участвовал в войне, не разбирался, а который, ну, пережил это все. Потому что, ну, те, значит, обороты, которые там, примеры, оценки, это может дать только тот человек, который действительно принимал участие в боевых действиях и чем-то командовал. Так вот историк, ему с трудом это дается, я по себе знаю. И, естественно, когда я писал о Рокоссовском, я использовал эти мемуары как, ну, можно сказать, ну, не фундамент, но как опору. Без этого нельзя. Потому что многие его оценки правильны, многие факты он излагает совершенно правильные. Конечно, с течением времени, это он умер в 68-м году, мы знаем, и Мара, вот, допустим, после его смерти, сколько уже прошло, да, лет? Почти скоро уже будет там 45, вот, да, если я не ошибаюсь. И многие документы новые открываются, можно некоторые опираться, но основную оценку, ее изменить нельзя. Да, можно в каком-то оперативно-тактическом уровне что-то новое внести, но как бы основная канва, она остается. Ну и понимаете, что вот Рокоссовский, он понимал, что нельзя все, может быть, всю правду говорить. Ведь это такая самоцензура внутренняя. Да, он же, когда ему предложили там написать статью о Сталине, типа такой разгромный, он сказал: Сталин для меня исполин, я не могу. Он для меня верховный главнокомандующий. Он его, ну как, каждый офицер считает своего предыдущего командира командиром всю жизнь. Вот я, допустим, знаю вот тех командиров, которые мной командуют, они для меня остаются до конца жизни командиром. Так и Рокоссовский. Он считал Сталина своим командиром, то есть верховным главнокомандующим. И писать что-то против него, он говорит, я не могу. Это такая офицерская этика своеобразная. Ну, естественно, а как же. Если не уважаешь своего командира, тебя не будет уважать. Владимир Анатольевич, и все-таки почему вот сегодня, в 21 веке, Рокоссовский оказался в ряду фактически забытых героев Великой Отечественной войны? Ну, я не думаю, что это делается с умыслом. Просто для этого, как сказать, забытые, ну, вроде нескромно говорить, вот книга моя, да, примерно, вторая вышла книга. Ну, Жукова знают все, а кто знает вот... Ну, почему его не знают? Я вам скажу, ну да, может быть, сейчас, ну да, в литературе, в открытой печати что-то меньше стали, больше стали внимания Жукова. Ну, допустим, я вспоминаю 60-е годы, начало, мне тогда было лет 14, Чабан мне рассказывал о Рокоссовском, он был солдатом. Я тогда впервые услышал высокую оценку, которую я тогда еще и не знал, что такой маршал существует. А на самом деле ведь это самая большая похвала, когда просто о тебе так, солдат, так говорит простой солдат, прошедший дороги войны. Причем это он сам по себе, я не служил, я просто пацаном был, помогал ему. И он вот ни с того ни с сего начал мне рассказывать о войне, и вот, говорит, вот Рокоссовский – это был человек. Все для меня, это я запомнил на свою жизнь. Вот на этом я предлагаю нам сегодня закончить. Владимир Анатольевич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у программы «Теория заблуждений» сегодня был известный российский военный историк Владимир Дайнос. Беседовали мы о маршале Константине Константиновиче Рокоссовском, одном из самых выдающихся полководцев не только, наверное, Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и вообще всей мировой истории. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго, и помните, грядущему всегда предшествует его тень. Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.